На следующий день Эльса, Нуру и я опять вышли с вечера на обычную прогулку и задержались до темна. Вдруг Нуру схватил меня за плечо, потому что я чуть не наскочила на носорога, который наблюдал за нами из-за куста. Я отпрянула и обратилась в бегство. К счастью, Эльса его не заметила. Она решила, что я с ней играю, и кинула за мной след. Счастливо отделались, ведь носороги — коварные создания. Они нападают на все, включая грузовики и поезда. А на следующий день Эльса отыгралась. Она километра три гоняла носорога по долине, но Ру честно старался не отставать от нее. В конце концов носорогу надоели эти проказы, и он поселился в более спокойное место. Мы выработали для Эльсы твердый распорядок дня. С утра, пока еще было прохладно, ходили на стрельбище полюбоваться грациозными антилопами импала, послушать птичий хор. Как только рассветало, Нуру вел Эльсу на прогулку в буш. Энергия распирала львицу, она гонялась за всем на свете, даже за собственным хвостом. С началом дневного зноя они прятались в тень под какое-нибудь дерево. Эльса спала, Нуру читал Коран и пил чай. Для защиты от диких зверей Нуру всегда носил с собой ружье, но он строго соблюдал наше наставление — сперва покричать, потом стрелять. Он очень привязался к Эльсе и ревностно о ней пекся. Потом они возвращались домой, и мы принимали дежурство. Сперва Эльса выпивала молоко, потом шла с нами на прогулку. Она лазила по деревьям, точила когти, ловила упоительные запахи, подкрадывалась к газелям Гранта или жирафовым антилопам, которые охотно играли с ней в прятки. Очень любила Эльса возиться с черепахами, она катала их словно мяч. Но больше всего она любила играть с нами. Ей хотелось, чтобы мы, ее прайд, непременно участвовали во всех ее проделках и забавах. Вечером с наступлением темноты мы приводили Эльсу домой, на ее площадку, где она получала на ужин сырое мясо, чаще всего баранину или козлятин. Ребра и хрящи тоже входили в ее меню. Я держала в руках кость, а она грызла ее так, что на лбу у нее перекатывались тугие желваки. Потом я извлекала из костей мозг, а Эльса, стоя на задних лапах, облизывала мои пальцы. Пати сидела на подоконнике и спокойно смотрела на нас. Она ведь знала, что скоро придет ее черед завладеть хозяйкой. Я лягу спать, и она займет свое место у меня на шее. Но до тех пор оставалось еще несколько часов, которые я проводила с Эльсой. Играла с ней, рисовала ее, иногда читала. Это были часы нашей самой задушевной близости. Мне кажется, именно в это время, когда Эльса, сытая, довольная, дремала, посасывая мой большой палец, в ней крепла любовь к нам. Только в лунные ночи она вела себя беспокойно, металась взад и вперед вдоль изгороди, ловя трепещущими ноздрями таинственные ночные запахи. Когда Эльса нервничала, ее лапы становились влажными. Часто было достаточно потрогать их, чтобы узнать ее настроение. Глава третья. Путешествие Эльсы к Индийскому океану. Эльсе исполнился год. У нее сменились зубы, причем я выдернула ей один молочный клык, и она терпеливо перенесла операцию, даже не дернула головой. Кость она обгладывала не резцами, а коренными зубами, помогая себе шершавым, покрытым жесткими сосочками языком. У нее была обильная, насыщенная солями слюна. А Пати старела. Я заботилась о том, чтобы ей было как можно спокойнее. Подошло время нашего отпуска. Мы решили отдохнуть на берегу моря, недалеко от границы Сомали, по соседству с рыбацкой деревушкой. Идеальное место для Эльсы. Наш лагерь будет далеко от людей, на самом берегу, а захочется тени, сразу за песчаным пляжем начинается кустарник. С нами поехали двое наших друзей, молодой служащий Дон и гостящий у нас австрийский писатель Герберт. Дороги были скверные, переезд занял 3 дня. Я ехала с Эльзой на грузовике и с привала снималась первая. За мной следовали 2 лендровера. Пати была на попечении Джорджа, На сухих песчаных равнинах, по которым пролегал наш путь, было очень жарко. В одном месте дорога затерялась в паутине верблюжьих следов, и когда стало темно, я сбилась с пути, а тут еще кончился бензин. Мне оставалось только ждать и надеяться, что Джордж обнаружит мой след. Прошло несколько часов, прежде чем я приметила вдали его фары. Он сказал, что они разбили лагерь в нескольких километрах, и надо поспешить туда. Пати заболела, у нее тепловой удар. Он дал ей немного коньяку, но сомневался, что она выживет.